Глава 6. Правдивая история. Галя заявила Ваве, что устала и хочет сегодня лечь пораньше. Обычно каждый вечер гувернантке приходилось едва ли не силой отрывать Галю от книг, просмотра фильмов, игр и прочих интересных дел, которые не хочется менять на скучный сон. «Хорошо», — с удивлением сказала Варвара Аркадьевна, — «я тогда, пожалуй, тоже лягу». Галя знала, что Ваву потом уже из пушки не разбудишь. — Вава? — спросила Галя, когда та пришла пожелать ей спокойной ночи. — Что это за профессия такая? Продюсер? — О чем это ты? — удивилась Вава. — Ну, вот есть, например, певец или артист какой-нибудь, а при нем обязательно существует продюсер. Для чего он нужен? — Ах! «Это ты про Элизе свою забыть не можешь», — вздохнула Вава. «Ну, в общем, я точно не знаю, но мне кажется, что продюсер — это что-то вроде администратора или художественного руководителя. Певец он что? Он только песни свои поет и не думает о всяких мелочах. Но должен быть кто-то, кто договаривается с руководителями концертных залов, кто планирует гастроли, кто заказывает гостиницы. Словом, занимается всем тем, чем исполнителю заниматься некогда. Продюсер еще и следит за рейтингами, советует певцу, какие ему песни петь, работает над имиджем и прочее. Ага, теперь понятно. Скоро в доме все затихло. Галя полежала еще полчаса, чтобы дать возможность Ваве заснуть покрепче, а потом выбралась из постели. Быстро оделась, натянула на голову черную вязаную шапочку, хотела еще для пущей конспирации нацепить на нос черные очки, но потом решила, что это лишнее. Ходить по лесу в черных очках глупо, так недолго и шею себе свернуть. На цыпочках подкралась к двери, за которой была комната Варвары Аркадьевны. Прислушалась. Вава слегка посвистывала носом. «Отлично! Теперь можно отправляться в путь». Взяв с собой фонарик, Галя выскользнула из дома. Ночь была сырой и холодной, над лесом сквозь тучи мелькала луна. И где-то далеко ухал филин. Галя темноты не боялась. Она не боялась ни бандитов, ни чудовищ, ни злых собак. Она боялась только одного — подвести своих родителей, сделав какой-нибудь нехороший поступок, от чего бы те огорчились. А они бы точно огорчились, узнав, что их дочь ночью, без разрешения, вышла из дома и отправилась на встречу с человеком, которого ищет полиция. Вот поэтому она кралась по саду, оглядываясь на каждый куст, словно за ними пряталась целая стая журналистов. «Дочь заместителя министра культуры встречается с подозрительной личностью», представила она заголовок в новостной ленте. Или еще такой. Переводчицу Анну Андреевну Аверченко отстранили от работы, поскольку ее близкое окружение не вызывает доверия у высокопоставленных чиновников. Бррр, кошмар! Но существовало нечто, что толкало Галю вперед. Она должна была во всем разобраться. Но не мог Данила Громов оказаться нечестным человеком. Галя вообще терпеть не могла всякой несправедливости. Не могла пройти мимо человека, который нуждался в помощи. Как тогда, в случае с тем мальчишкой, упавшим в реку. Если она может помочь, то она должна это сделать. Она перелезла через кирпичный забор и спрыгнула вниз, на мягкую землю. Интересно, Данила уже спит или нет? А что, если он уехал куда-нибудь? Еще дальше, туда, где вообще нет людей. Галя обогнула старый дом и стукнула в окно. Никакого ответа. Неужели он и вправду уехал? «Данила! Это я, Галя! Надо поговорить!» Но неожиданно старые рамы звякнули, и она увидела в тусклом лунном свете Данилу. «Ты чего?» — сердито, встревоженно спросил он. «Случилось что-то?» «Случилось», — тихо сказала она. «Я теперь все о тебе знаю». Данила зажег в комнате свет. «Заходи», — пригласил он, открывая рамы пошире. Только быстрее, а то все тепло из комнаты уйдет. Она залезла внутрь. — Ну, «Рассказывай, что ты там обо мне знаешь?» — хмуро произнес Данила, садясь перед ней на стул. «Ты украл 500 000. Это правда?» «Нет». Галя внимательно посмотрела на него. Кажется, Данила Громов оправдываться не собирался. Он сидел на своем стуле и мрачно таращился в окно, в которое только что влезла Галя. «Послушай, Громов, ты, кажется, не понимаешь, что дело очень серьезное. Тебя ищет полиция. Мы с Вавой смотрели сегодня криминальную хронику, и там рассказали про семью Фикусовых». «А, теперь понятно, откуда у тебя сведения обо мне», — презрительно перебил ее Данила. «Так они врут?» «Да». «Можешь мне верить, а можешь нет. Мариан Самсонович Фикусов — подлец и негодяй. Я узнал, что он забирает себе большую часть прибыли от концертов моей мамы, а ей предоставляет липовые отчеты. И вообще, навязал ей кучу невыгодных контрактов. А Лаврик, ну, брат этого Фикусова, тоже продюсер, других артистов обманывает. Ободрал их всех. Марик и Лаврик — те еще жулики». Он говорил это с такой горечью и отчаянием, что Галя не могла ему не верить. «Послушай, Данила», — нахмурившись, начала она, — «я только одного не понимаю. Зачем они тогда тебя обвиняют в краже этих денег?» «Да не крал я ничего! Обвиняют они меня потому, что я раскрыл их махинации. Зашел к ним как-то в офис, а Лаврик бумаги на столе оставил. Ну, я в них и заглянул. Там бухгалтерские отчеты и прочая документация. И я понял, обманывают они артистов». «Ну и что?» «Что-что? Я, дурак, им и сказал, что выведу их на чистую воду. Всем расскажу, какие они на самом деле жулики. Короче, Марик и Лаврик струсили страшно и поняли, что им надо от меня как-то избавиться. Ну, чтобы мне уже никто не поверил. И придумали эту историю про украденные деньги. Мне пришлось в бега удариться». Галя прошлась из угла в угол. — Ты что, мне не веришь? — вдруг грустно спросил Данила. — Если бы не верила, то давно бы заявила в полицию, — сердито ответила она. — Надо что-то придумать. — Что? — Я пока не знаю. Но выход должен быть. Не можешь же ты тут всю жизнь сидеть. Слушай, Громов, как ты вообще у этих Фикусовых оказался, а? Данила невесело ухмыльнулся. «Очень просто. Мать уезжала на гастроли в конце лета. Одного она меня оставить не могла и спихнула на Фикусовых. То есть не спихнула, а предложила временно у них пожить. Потому что тогда еще никто не знал, какие они негодяи. Фикусовы были не против. Там у Марика этого есть племянник Борька. Типа ему будет компания. У Борьки друзей почти нет, и он от скуки мается». «Видела я этого Борьку по телевизору!» Несмотря на серьезный разговор, Галя вдруг не выдержала и засмеялась. «Теперь понятно, почему у него друзей нет!» «Что, и Борьку в новостях показали?» — удивился Данила. «Эх, жалко, я просмотрел. Теперь он совсем зазнается. Слушай, а отец? У тебя есть отец?» — спохватилась Галя. «Ты, конечно, извини, что я лезу не в свое дело». «У меня есть отец», — сказал Данила, и улыбка исчезла с его лица. Оно стало надменным и холодным. «Вернее, был». «Он жив?» — испугалась Галя. «Жив, жив. Что с ним сделается? Только я его никогда не прощу. Год назад он от нас с мамой ушел». «У него другая семья?» — спросила Галя. Ей такие случаи были известны. «Нет, не знаю. Не в этом дело. Просто он никогда не понимал маминой профессии. Все время ругался с мамой. Брось эту работу, будем жить вместе, надоели эти дурацкие гастроли и все такое прочее. Забудь про поклонников». «Да», — сказала Галя и почесала себе бровь. Такие случаи ей тоже были известны. Когда семьи распадались из-за того, что родители не понимали друг друга. «А твоя мама?» Она на него тоже обиделась. «Бедная Элизе! Вот отчего она поет эти печальные песни, от которых рвется сердце. Никто ее не понимает, кроме родного сына». «Данила?» «Что?» «Данила, мы обязательно что-нибудь придумаем», — твердо произнесла Галя. «Выведем этих фикусовых на чистую воду. Ненавижу, когда в мире царит несправедливость». «Эх, Галка, когда-нибудь, если я выберусь из этой передряги, я познакомлю тебя со своей мамой. Ты ведь говорила, что она твоя любимая певица, да?» «Так оно и есть», — горячо кивнула Галя. Они замолчали. Но это было совершенно особенное молчание, когда люди думают об одном и том же, и оно связывает крепче всяких разговоров. У Гали теперь не оставалось и тени сомнения в том, что Данила ни в чем не виноват, а Данила понял, что Галя по-настоящему сочувствует ему. «Хотела бы я с ним подружиться, гуляли бы вместе, мы болтали бы о всякой ерунде или молчали, вот так, как сейчас, о серьезном», — промелькнуло у Гали в голове. «Наверное, Сонька права, хоть и находится сейчас за сотню километров отсюда. Данила мне нравится». Галя стала придумывать, как они распутают эту историю с братьями Фикусовыми, нечестными продюсерами, как вернуться в Москву. Она, Галя, познакомит Данилу со своими родителями, а он, Данила, в свою очередь представит ее несравненной Элизе. Все будет хорошо. Но тут Галя вспомнила одну мелочь, которую совершенно упустила из виду. Разве захочет Данила общаться с ней потом, когда у него есть это? Как ее там? Ах да, Лилия. Холод пробежал у нее вдоль позвоночника. Лилия. Какое странное имя. Впрочем, ничего странного. Это название цветка, который сильно и приятно пахнет. Маме однажды дарили лилии. Они стояли в комнате, пока у Вавы не разболелась голова. Вава сказала: «Или эти лилии, или она». И цветы пришлось отдать соседке. Лилия. Какое красивое имя. Наверное, девушка, которая его носит, похожа на прекрасный цветок. И почему только Галю назвали Галей, а не каким-нибудь другим именем? Есть же всякие Инессы, Глории, Виолетты, Ариадны. Галя вдруг вспомнила свою тренершу по плаванию, которая занималась с ней в раннем детстве. Тренершу звали Эсмеральдой Ивановной. Но, несмотря на столь звучное имя, она была похожа на старого пирата в косынке и все время свистела в свисток, когда ее подопечные забывали о спорте и начинали просто брызгаться в синеватой воде бассейна. Галя тихонько засмеялась. — Ты чего? — спросил Данила. — Так, вспомнила кое-что. — Слушай, а твоя Лилия, она в курсе событий? — Лилия? — вздрогнул Данила. — Лилия, она... — Что? Ну что? — Господи, да чего ты ко мне пристала? — вдруг возмутился Данила. — Это тебя не касается. Ну, все, что связано с Лилией. Втрескался в эту Лилию по уши, печально констатировала Галя. А ей, судя по всему, наплевать на него. — Громов, а она красивая? Данила недовольно покосился на Галю, но потом все-таки ответил. — Да, очень. У нее чудесные длинные волосы. — А я свои остригла. В первый раз пожалела Галя об этом. — Хм, интересно, что бы он сказал о моих волосах, если бы увидел меня до болезни? Впрочем, наплевать. Пусть сохнет по своей Лилии, если ему так хочется. У Гали был девиз: «Делай, что надо, и будь, что будет». Он всегда выручал ее в трудных ситуациях. В самом деле, чего голову ломать? Она просто поможет этому Даниле. А захочет он потом с ней общаться или нет, без разницы. — Громов, а отца твоего как зовут? — Зачем тебе? — Ну, просто интересно. Он что, тоже артист? — Нет, что ты. Если бы он был артистом, то он, наверное, не бросил бы маму. Он бы понимал ее проблемы. — Пожал плечами Данила. Он на заводе «Спортмаш» работает, испытателем. «Кем — Кем-кем? — с любопытством спросила Галя. — Испытателем спортивных машин, которые там конструируют. Он раньше гонщиком был, но это не важно. — Еще как важно! чуть не воскликнула Галя, но вовремя сдержалась. — Ладно, утро вечера мудренее, — сказала она, вставая. — Соображать надо на свежую голову. Пойду-ка я к себе. — Погоди, — вскочил Данила, — я провожу тебя. Они побрели по мокрому темному лесу к дому, в котором жили Галя с Вавой. — Никогда не гуляла по ночам, — мечтательно произнесла Галя и чуть не споткнулась. — Ой, да тут коряги всякие торчат. — Держись за меня. Это тебе не город, где на каждом углу фонари горят. Рука у Данила была теплой и крепкой, надежной. — Слушай, а эта твоя Вава не станет тебя искать? — спросил он, уверенно проводя Галю между темных деревьев. — Что ты? Она спит, как убитая. Я, пожалуй, сейчас не через забор полезу, а через ворота войду. Специально с собой ключ захватила. Они остановились перед воротами. — Ладно, Громов, до завтра. — Погоди, — сказал он, — еще минуту. — Что еще? — Галя, я хотел сказать тебе. В общем, все равно спасибо, — упрямо произнес он. Ты очень хорошая девчонка. Я и не надеялся, что в этой глухомане встречу настоящего друга. Галя покраснела. Повезло, что в темноте не было видно румянца на ее щеках. Громыхая ключом, она принялась отпирать ворота. — До завтра! — повторила она. Тяжелые двери со скрипом отворились. — Ой! — сказал Данила. — Мамочки! — неловко пробормотала Галя. Там, за воротами, стояла Вава с фонарем, в пальто, накинутом поверх ночной рубашки. Обычно аккуратно уложенные в затейливый крендель волосы на ее голове торчали в разные стороны. — Галочка! — произнесла она трагическим голосом. — Ты куда пропала? Я чуть с ума не сошла! И она всхлипнула, вытирая лицо рукавом пальто. Это было совсем не похоже на чинную Ваву, которая даже в самых сложных ситуациях не забывала про этикет.